Глава 17. Анна. Мы пробыли на острове чуть больше года, когда над нами пролетел, наконец, самолет. Я как раз в тот день собирала кокосовые орехи, и раздавшийся в небе рев двигателей застал меня врасплох. Я выронила кокосы и помчалась на берег. Ти-Джей выскочил откуда-то из-за деревьев. Он подбежал ко мне, и мы дружно принялись размахивать руками над головой. Мы кричали, обнимались, подпрыгивали, но самолет заложил правый вираж и продолжил полет. Мы стояли, прислушиваясь к шуму двигателей, который по мере того, как самолет удалялся, становился все тише. «Какие у него были крылья?» — спросил Ти-Джей. «Не уверена. А что?» «Мне кажется, я видел поплавки». «Тогда это гидросамолет», — согласилась я. «Значит, он мог здесь сесть». Ти-Джей ткнул пальцем в сторону лагуны. «Думаю, да». «Интересно, а они нас видели?» — спросил Ти-Джей. Он был без рубашки, в одних серых шортах с тонкой синей полоской по бокам. Но на мне было черное бикини, хорошо заметное на фоне белого песка. «Конечно. Как не заметить двух человек, отчаянно размахивающих руками?» «Все может быть». «А вот костер они точно не видели», — вздохнула я. «Мы не снесли шалаш. Мы даже не подбросили в огонь зеленых листьев, чтобы поднялся дым. Впрочем, я даже не могла с уверенностью сказать, были ли у нас вообще в шалаше зеленые листья». Следующие 2 часа мы молча сидели на берегу и напряженно прислушивались, не донесется ли до нас снова шум двигателя возвращающегося самолета. Наконец Ти-Джей не выдержал и встал. «Пойду порыбачу», — тихо сказал Ти-Джей. «Иди», — кивнула я. Он ушел, а я вернулась к кокосовой пальме и собрала кокосы, которые уронила раньше. На обратном пути остановилась возле хлебного дерева и подобрала с земли еще 2 плода, а затем отнесла все в шалаш. Я подбросила дров в костер и стала ждать Ти-Джея. Когда он вернулся, я почистила и приготовила принесенную им рыбу, но ни один из нас к еде так и не притронулся. Я смахнула слезы и облегченно вздохнула, когда Ти-Джей ушел в лес. Тогда я легла на спасательный плот, свернулась клубком и заплакала. В тот день все надежды, за которые я судорожно цеплялась с момента крушения нашего самолета, разбились вдребезги. Разлетелись на миллион мелких осколков, как стекло от удара кувалды. Я думала, что если мы окажемся на берегу, когда над островом будет пролетать самолет, нас обязательно спасут. Может, они просто-напросто нас не видели? А может, и видели, но не знали, что нас разыскивают? Теперь это не имело значения. Ведь как бы то ни было, они не вернулись. Я перестала плакать. Наверное, у меня уже кончились слезы. Я выползла из-под тента. Солнце зашло. Ти-Джей сидел у огня, а его правая рука безвольно лежала на колене. «Господи, Ти-Джей, ты что, сломал руку?» «Возможно». Не знаю, обо что он стукнул кулаком. Думаю, о ствол дерева. Но костяшки пальцев были разбиты в кровь, а запястье жутко распухло. Я кинулась к аптечке и вернулась с 2 таблетками тайленола и бутылкой воды. «Простите», — сказал он, не глядя мне в глаза. «Вам сейчас для полного счастья только не хватало возиться с очередной сломанной костью». «Послушай», — опустившись перед ним на колени, произнесла я. «Я не собираюсь тебя осуждать. Что сделано, то сделано. Главное — держаться». Он, наконец, поднял на меня глаза, кивнул и взял таблетки. Я протянула ему бутылку воды, и он проглотил лекарство. Тогда я села по-турецки напротив него и стала смотреть, как разлетаются искры из брошенного в огонь полена. «Скажите, Анна, а как вам удается справляться?» «Я плачу». «И что, помогает?» «Иногда». Я смотрела на сломанное запястье Ти-Джея, с трудом подавляя в себе желание смыть кровь и взять его за руку. «Всё, Ти-Джей, я больше не буду ждать самолета. Ты как-то сказал, что нам станет гораздо легче, если мы не будем на них надеяться. Этот тоже не вернется. Чтобы я поверила, что мы можем наконец выбраться с острова, самолет должен сесть прямо в лагуне. А пока есть только ты и я. Это единственное, что я знаю наверняка». «Согласен», — прошептал он. Я поглядела на него, сломленного и морально, и физически, и почувствовала, что сейчас опять расплачусь. На следующее утро я осмотрела его руку. Отек стал в два раза больше. «Руку надо зафиксировать», — сказала я. Я вытащила из поленницы короткую палку и принялась рыться в чемодане в поисках чего-нибудь подходящего для перевязки. «Ти-Джей, я постараюсь не затягивать слишком туго, но все равно будет немного больно». «Ничего». Я положила палку на запястье и восьмеркой дважды обернула черной тканью. «А чем это вы перевязали мне руку?» — спросил Ти-Джей. «Теми самыми стрингами», — подняла я на него глаза. «Ты был прав. Они страшно неудобные. Но для оказания первой помощи — самое то». Губы Ти-Джея слегка изогнулись в улыбке. В его карих глазах снова появились озорные искорки, которые потухли прошлым вечером. «Когда-нибудь мы над этим еще посмеемся. По-моему, это и сейчас очень смешно». В сентябре 2002-го Ти-Джею исполнилось 18. И он уже совсем не походил на того угловатого подростка, с которым 15 месяцев назад мы оказались в океане после авиакатастрофы. Правда, теперь ему явно не мешало бы побриться. Растительность на его лице уже нельзя было назвать щетиной. Правда, до солидной бороды и усов было еще далеко. Уж не знаю, то ли ему нравилось так ходить, то ли просто лень была бриться. На самом деле ему шло. Волосы на голове, которые совсем выгорели на солнце, он теперь затягивал в хвост, для чего использовал одну из моих резинок. У меня тоже здорово отросли волосы. Они спускались ниже спины, что жутко действовало на нервы. Я пыталась обрезать их, но тупым ножом ничего не выходило. По-прежнему очень худой, Ти-Джей подрос на пару дюймов, и теперь в нем было около 6 футов. Около 182 сантиметров. Он стал выглядеть старше. Я, наверное, тоже. В мае мне стукнул 31 год. Но кто знает. Мое единственное зеркало, лежавшее в косметичке, покоилось сейчас вместе с сумкой на дне океана. Я заставляла себя не спрашивать его о самочувствии, не появились ли новые симптомы рака, но внимательно за ним наблюдала. Похоже, он чувствовал себя прекрасно. Подрастал и расцветал, несмотря на то, что жили мы далеко не в лучших условиях. Мужчина в моем сне застонал, когда я поцеловала его в шею. Просунув колено между его ног, я покрыла его поцелуями от подбородка до груди. Он обнял меня и опрокинул на спину, прижавшись губами к моему рту. Что-то в этом поцелуе показалось мне странным, и я проснулась. Ти-Джей придавил меня тяжестью своего тела. Мы лежали на одеяле, которое постелили под кокосовой пальмой, чтобы вздремнуть после обеда. Я поняла, что наделала, и выскользнула из-под него. Лицо пылало. Мне снился сон. Он, тяжело дыша, перекатился на спину. Я встала и, спустившись на берег, села, поджав ноги у самой кромки воды. «Так держать, Анна», — совратила спящего парня. Несколько минут спустя ко мне присоединился Ти-Джей. «Я чувствую себя просто ужасно», — призналась я. «Не стоит», — сказал он, присаживаясь рядом. «Ты, наверное, удивился, что я себе позволяю». «Сначала да, но потом даже вошел во вкус». «Ты в своем уме?» «Что? Вы же сами говорили, что я легко приспосабливаюсь». «Да уж, ты своего не упустишь». «И вообще вы любите обнимашки», — продолжал Ти-Джей. Откуда мне знать, что у вас на уме? Я же не телепат». Казалось, ниже падать уже некуда. Я нередко просыпалась среди ночи от того, что слишком тесно всем телом прижималась к Ти-Джею. Но наивно считала, что во сне он ничего не почувствует. «Прости. Это целиком и полностью моя вина. Не хотела вводить тебя в заблуждение». «Всё нормально, Анна. Тоже мне большое дело». Остаток дня я усиленно сторонилась Ти-Джея, но ночью, когда мы ложились спать, сказала: «Всё верно. То, что ты сказал. Я люблю обниматься. Просто не привыкла спать одна. Раньше рядом всегда был кто-то». «Это он вам снился?» «Нет. Это был такой сон, в котором непонятно, что происходит. Я и не знаю, кто мне снился. Но мне действительно очень стыдно». «Анна, не стоит всё время оправдываться и извиняться. Я же сказал, что запутался, но не говорил, что мне не понравилось». На следующий день, вернувшись с пляжа, я обнаружила, что Ти-Джей ножом пытается выломать брекеты. «Тебе помочь?» Он выплюнул кусок проволоки на песок рядом с уже валявшимися там железяками. «Да не. Когда тебе должны были их снимать?» 6 месяцев назад. Я как-то о них совсем забыл. До вчерашнего дня». И только теперь я поняла, что меня разбудило посреди того сна. Я не целовалась с мальчиком с брекетами на зубах со времени окончания школы.